Я поняла. Пиппер задумалась обо всем сказанном. Если Абадай действительно приставил к Старку такого человека, то она могла быть спокойна. Имея такой послужной список, эта Джулия становилась в ее понимании настоящим терминатором в юбке. Точнее, штанах. Если, конечно, Стейн не ошибся в своей оценке, но он так убежденно рассказывал. К тому же, зная его деловую хватку и проницательность, обмануть такого человека было бы невероятно тяжело. Осознав подобное, девушка успокоилась окончательно, лишь пообещав себе проверить этих людей по своим каналам. Есть у нее несколько знакомых в Пентагоне и среди журналистов, которые могут нарыть прошлое этих честных наемников. А как называется их отряд? Решила уточнить она у мужчины. Шахматы, улыбнулся тот. Это я предложил, сказал он с гордостью. Люблю эту игру. Джессика неспешно перемещалась по крышам зданий, прислушиваясь к звукам ночного города. Обычно она не патрулировала в одиночку, но Тереза за последние дни и так устала, как просто от мелких происшествий, так и в поисках. Она узнала, что Мэри сбежала из своего приюта через несколько дней после происшествия в Чайнатауне. Может, испугалась, может, просто не захотела тут оставаться. Причин найти они не смогли. Даже МДЖ не нашла следов на записях с уличных камер. Мэри просто ушла и не вернулась, затерявшись на улицах Нью-Йорка. Тесса переживала и все порывалась ее найти, в чем помогала рыжеволосая подруга. А вот Джессика эти дни и ночи нещадно прогуливала их совместные походы, потому что предпочла больше времени проводить с Алексом. И это оказалось проблематично. Мало было этой вертихвостки, что перевелась к ним посреди учебного года. Так теперь еще и сам подросток увлекся каким-то сверхважным проектом в Аскарпе, который занимал почти все его свободное время. Она пыталась поговорить об этом с Гарри, но мало чего добилась. Тот пытался воздействовать на Ликса, но успеха видно не было. Парень продолжал пропадать в лабораториях, и это начало раздражать Джессику. Казалось, что Алекс избегает ее, но почему? Что она могла не так сделать? В чем ошиблась? Ей казалось, что их отношения только-только стали выходить на новый уровень. Они даже целовались. По-взрослому. К чему-то большему она пока и сама не была готова, но вот перевести их отношения к ласкам была не против. Даже делала ему намеки на приглашение домой вечером или же поход в кинотеатр на последние места. Вот только Алекс либо не понял, либо и в самом деле не хотел пока так сильно сближаться. И если последнее, то девушка не понимала причин, чем она могла ему не угодить. Что сделала не так? Была слишком напористой, давила на него? Вроде бы нет. По крайней мере, она старалась быть максимально внимательной и предупредительной. К тому же, он не казался таким уж мямлей и неженкой. Да, не наглый футболист, но вполне умный, добрый, волевой человек. За эти качества она его и полюбила. Теперь уже можно было себе признаться. Рядом с Алексом она просто теряла голову. Ей хотелось, чтобы он смотрел лишь на нее, и чтобы принадлежал лишь ей. То, что он слабее нее, не страшно. Наоборот, она сама сможет защитить его от всего, пока он будет рядом с нею. Даже Тереза перестала смотреть на нее волком последнее время, что говорила, что та смирилась с тем, что у брата может быть личная жизнь. Все ведь налаживалось. Да, ей просто надо быть чуть решительнее. Например, завтра после школы она остановит его и твердо настоит на своем. Хватит этих недомолвок и недопониманий. Они определятся. Он скажет, чего хочет, а она. Тут девушку привлекли звуки выстрелов неподалеку. Кварталах в трех где-то. Затем крики, топот и новые выстрелы. Да, как нельзя вовремя. Она сможет как следует отвести душу на негодяях, расслабиться, после чего пойдет домой, чтобы отдохнуть перед важным днем в ее жизни. Короткий забег привел ее на угловую крышу, с которой девушка наблюдала открывшуюся перед ней картину, что вскоре грозило перерасти в трагедию. Чуть дальше по улице дымился дорогой автомобиль, принадлежавший кому-то весьма обеспеченному. С пассажирской стороны свешивалась чья-то рука, с которой на дорогу капала кровь. Вдоль кузова шла дорожка пулевых отверстий, заканчивавшаяся у порванной покрышки. Возле здания, на котором разместилась сама Джессика, остановился фургон, рядом с которым стояла группа из шести мужчин. Шести вооруженных мужчин. Она увидела пистолеты, автомат, обрез, дробовик и револьвер. И сейчас все они целились в еще одного мужчину, что лежал на земле в переулке, с ужасом смотря на них и что-то бессвязно лопача. Он был дорого одет, но костюм уже сильно испачкался мусором и грязью с асфальта. Но жертва не обращала на это внимания, медленно отползая от напавших на него бандитов спиною вперед. Вот только шансов у него не было. 10 метров. С такого расстояния они не промажут. Картина была понятной. Более не раздумывая, Джессика спрыгнула вниз, оказавшись перед ползущим мужчиной и прикрыв его от оружия. И вовремя, выстрелы раздались лишь с секундным опозданием. Девушка ощутила, как по ее телу прошлась череда попаданий. Это было не столько больно, сколько неприятно, будто бы ее толкали или тыкали пальцем. «Черт, ты еще что за хрень?» – воскликнул один из бандитов, которые сейчас с удивлением смотрели на нее. «Это напарница ткачихи, я видел ролик с ними», – узнал другой, тыкая пальцем. «Плевать, кто это, прикончим ее вместе с этим ублюдком». Босс ясно сказал, грохнуть эту тварь любым путем, раздраженно оборвал товарищей, судя по всему, главный из шестерки. После чего они возобновили перезарядку. Ждать их Джессика не стала, быстро пойдя на сближение. Ей наперерез кинулись двое бандитов, которые выхватили ножи. Ха, это даже не смешно. Джонс перехватила удар одного и сжала его кисть, вызвав болезненный стон. Нож выпал из поврежденной руки, которую сейчас преступник баюкал второй, а в это время другой нападающий получил ногой, отлетая к стене. Издав глухой стон, он сполз по стене и так и застыл, судя по всему, потеряв сознание. Но тем не менее, эти парни смогли выиграть время остальным, из-за чего пули вновь забарабанили по ее телу, все сильнее ее раздражая. Более немедля, Джессика прыгнула к ним и жесткими ударами раскидала всех четверых, выбив оружие. Трое так и остались лежать, постанывая и подвывая от болезненных ощущений, а вот лидер с шипением достал еще один пистолет и направил в ее сторону. «Зря твой друг не досмотрел тот ролик до конца, иначе бы вы знали, что меня этим не взять», — проговорила она глухо через маску, после чего вывихнула главарю кисти, подняла кричащего от боли мужчину за отвороты одежды перед собой, встряхнула и дождалась осмысленного взгляда. «Чего вы тут забыли? Почему напали на него, и идиотка?» — проговорил тот, стараясь пересилить боль. «Зря ты влезла в это дело. Теперь ты повторишь ее судьбу». «Глупая угроза», — хмыкнула Джессика. «И кто же та несчастная, которую вы успели настигнуть ранее? Если их прошлая жертва еще жива, то есть шанс ей помочь. Или же, видимо, они говорят о маленькой Зизи», — ответил на ее вопрос голос со спины. Вздрогнув от неожиданности, девушка обернулась, встретившись взглядом с фиолетовыми зрачками, что смотрели на нее со странным выражением. Хм, ей показалось, или его кожа тоже фиолетовая, или он просто смуглый. Да, верно, это игра теней. К тому же его запах, ранее она не замечала, но одеколон мужчины оказался весьма неплох. Он напоминал ей об Алексе. Нет, сейчас это не важно, что он там говорит. Эта малышка была неплоха, но она мне успела наскучить, так что я отпустил ее. Так вы меня преследовали из-за нее? Кто мог вас нанять? Мы не последние, прохрипел уже почти забытый преступник в стальной хватке девушки. Ты сдохнешь, не стоило тебе замахиваться на дочку босса. Тебе конец, урод. Хм. Мужчина нахмурился от такой речи, после чего еще раз оглядел ее и ухмыльнулся. «Думаю, я смогу с этим жить. Убей его», — сказал он ей. «Убить?» Она не понимала, зачем это требуется. Она же его уже спасла. Эти парни больше не представляют опасности. Ей надо, надо, она хотела, что же она хотела? Мысли путались, а в голове все плыло от сиреневого тумана. Даже картинка перед глазами смазывалась, как и звуки. «Ты слышала, что я сказал?» Эти слова громом прозвучали в ее сознании. «Убей его, убей их всех». «Хорошо, верно, это всего лишь сон, или игра. Она просто поиграет вместе с ними». Человек в ее руках что-то еще пытался прохрипеть, когда одна из ее рук перешла на его шею и сжала. Легкое усилие, и трахея ломается, а дыхательные пути оказываются напрочь перекрытыми. Агонизирующее тело откидывается в сторону, как мешок с мусором. Далее она стала переходить от одного к другому, обрывая их жизни одну за другой. Сворачивала шею, душила, проламывала грудную клетку. Последнему, что лежал у стены, она размозжила голову о ту самую стену, после чего застыла на месте, пытаясь осознать, что же только что делала. Я их убила. Что-то внутри нее кричало и выло, болезненно отдаваясь в висках, но туман в мыслях не давал сосредоточиться. Да, ты сделала это для меня, умничка. Рука мужчины прошлась по ее плечу, перешла на талию, оглаживая ее, затем перешла на ягодицы, после чего получила легкий хлопок. ТСК, сука. «Что ты творишь? Я не разрешал тебе этого». Разозленный мужчина вышел вперед и стал на нее смотреть, ища что-то взглядом. Хаем, его внешность оказалась куда красивее и приятнее, чем ей казалось ранее. Белый мужчина с каштановыми волосами, уложенными в аккуратную прическу, мужественные черты лица. В нем все было в меру и со вкусом. К тому же его образ что-то напоминал ей, кого-то, кто ей нравился. «Почему ты меня ударила?» – спросил он у нее. «Действительно, почему? Он ведь такой красавчик, и сразу ей понравился. Неужели она не может позволить ему небольшую вольность?» В ответ на эту мысль в ее голове вновь стрельнула болью, а перед ее глазами встал образ парня. Он сильно был похож на этого мужчину, только куда моложе, носил очки, да и глаза были иного цвета, более чистого, зеленого. И он, ладно, похоже, тебе просто нужно немного времени, крошка, так и не дождавшись от нее ответа, проговорил мужчина. Вот только у меня его нет. Если та кукла и впрямь была из семьи какого-то мафиози, то мне понадобится новое убежище, рассуждал он вслух, не обращая на нее внимания. Да, но лишь на первое время. А потом я вычислю этого урода и навещу его. Заставлю его воочию наблюдать, как буду трахать на его глазах его дочурку, а может и еще кого. А потом и его охранники ее трахнут, и его жену, и устрою ему настоящий театр боли и унижений. Он будет умолять меня о смерти, и только тогда мы сделаем ему этот подарок, верно, моя хорошая? Вновь обратил он внимание на девушку, проведя по ее скрытому тканью лицу кончиками пальцев. Хаем, сними маску. Девушка тут же послушалась, выполнив необходимые действия. Вау, да ты еще лучше той замухрышки. Настоящий джекпот, довольно осклабился мужчина. С твоими силами я смогу выйти на новый уровень. Кстати, как зовут мою новую игрушку? Равана. Что? А, точно. Назови мне свое настоящее имя, а не псевдоним. Джессика. Джессика. Отличное имя. Тебе идет. Он вновь провел пальцами по ее лицу, но быстро опомнился. Впрочем, сейчас действительно не время для близкого знакомства. Уходим. И он зашагал к фургону преступников. Ты водить умеешь? Да. Называй меня хозяин, мастер или господин. Понятно. Да, хозяин. Девушка решила выбрать самый подходящий к ситуации вариант. Остальные ей почему-то казались неправильными по отношению к нему. Умничка, довольно улыбнулся тот. Думаю, с тобой мы проведем куда больше времени, чем с обычными куклами. Ты будешь куда полезнее их, да и внешне вполне неплоха, но это я еще успею оценить в номере. Ты станешь моим самым полезным и долгосрочным приобретением, ведь у меня теперь такие большие планы, в том числе и на тебя. Его глаза алчно блеснули. Через несколько минут в переулке осталось лишь несколько тел и маска с передатчиком. Полиция найдет их лишь утром, забрав все улики и начав новое расследование, что в итоге должно будет уйти в архив, как не имеющие перспектив ввиду отсутствия указывающих на след улик. Маска осядет вместе с оружием на складе вещдоков, тела уедут в морг, а расстрелянный автомобиль – на штрафстоянку. Так и закончится этот мимолетный эпизод в жизни большого города. Но это станет лишь началом одной трагедии, задевшей и сломавшей сразу несколько судеб. Примечание к части. Джулия Нефари, Ферзь, https://yandex.ru/imspmovifk5a. Она же графиня Джульетта Кристина Нефария, наследная принцесса Соковии, https://yandex.ru/625/2/5/sik. Зебедая Килгриф, https://yandex.ru/perlvzivspadina6g. Он же пурпурный человек, https://yandex.ru/spchmevkstsk. Глава 16. Паучий гнев. Два дня спустя. Должен признать, что то чувство, когда теряешь инициативу и контроль над ситуацией, крайне раздражает. О, даже более того, это очень мерзко и неприятно. Ощущаешь себя тупым и недалеким. У меня подобное бывало редко, а в новой жизни почти никогда. И вот оно пришло вновь. Причем, учитывая мой опыт, знания и умения, пропасть, в которую погружался мой разум от самобичеваний, казалась еще глубже и зловоннее. Только сила воли и то, что это не самая критичная проблема, позволяли мне вести себя как обычно. А то, что это проблема, уверен на все 100%. Джессика изволила попасть в неприятности и исчезнуть, буквально раствориться. И я приступил к решению этой проблемы только вчера, отстав на более чем сутки. Причем ладно бы от тех сволочей, что и создали мне эту головную боль, но даже от TSMJ, это вдвойне обидно. Эти две начинающие косплеерши опережают меня. Уму непостижимо, но меня тоже отчасти можно понять. Когда Джесси не появилась в школе на следующий день, я лишь вздохнул с облегчением, даже обрадовался, хотя и скорчил непонимающую и немного расстроенную мину, как и должен был в своей роли Алекса Паркера. Даже позволил Флэшу пройтись по данному моменту скабрёзной шуточкой. Это должно было мне в дальнейшем дать повод в небольшом дистанцировании наших отношений. Вот только не пригодилось. А вот вчера я узнал, что Тереза не ночевала дома, еще и меня заставила прикрыть ее в школе, как и Мэри Джейн. Вот это уже меня сильно насторожило. Сложить 2 и 2 я оказался в силах, пусть и с катастрофичным опозданием. В итоге выяснилось, что Джессика пропала позапрошлой ночью во время одиночного патрулирования. И нет, это были не рука и же с ними. Полиция нашла место разборок бандитов, где были убиты члены одной немногочисленной семьи, являвшейся придатком к клану Манфреди. И там же они нашли лишь одну постороннюю улику – маску. И эта маска, судя по фото из архива полиции, принадлежит самозванной героине – Раване. Но только фото и указало мне на этот след, так как маска была украдена минувшей ночью. И я уже понял, кем именно. Вот только проблема теперь в том, что я не имею зацепок, которые могли остаться. А они наверняка были, зная Терезу и ее страсть к высоким технологиям. Может быть, внутри было записывающее устройство. Хотя почему тогда запись не могла вестись дистанционно и пересылаться сразу на удаленный защищенный сервер? Или же там были иные следы? Но как бы то ни было, теперь я оказался в роли отстающего. При этом еще и теряю время, вынужденный прикрыть отсутствие Терезы и МДжей. Хорошо, что у меня есть помощники. Я напряг сразу обе ветви своей структуры, Юджина и Лауру. Каждый пустился в свободный поиск, имея указанные мною зацепки, чтобы выяснить все необходимое по происшествию. И вот прошли еще сутки, пока я сижу в школе и жду окончания уроков. Мне с трудом удавалось удержать лицо, учитывая то, что теперь я оказался фактически один на один против Фелиции Харди. С одной стороны, она сбавила напор, но с другой я постоянно ощущаю ее навязчивое внимание, которое просто некому прикрыть. Даже Гарри вынужден заниматься нашими планами, пока я тут занят решением возникшей проблемы. Эй, привет, любопытство слегка сбило мое негативное настроение, когда меня окликнул тонкий голосок. Я моментально узнал ту, кому он принадлежал. Привет, Дарин. «Как дела?» – приветливо улыбнулся я молодой мутантке. Несмотря на то, что произошло, она продолжила ходить в школу, и к ней никто не пристает. Да, некоторые косятся, но большинство вполне привыкли. И да, она все еще прячет свой милый хвостик в штанах. Неплохо. Уже более смело проговорила она, видя, что я не против общения. Рядом пристроилась ее подруга, та самая, что вначале ее и раскрыла. Мы уже узнали, что Нэнси вовсе не собиралась этого сделать и лишь была шокирована. В итоге она извинилась перед Дарин за тот случай, и девочки стали подругами. Что меня еще радовало, так это отсутствие контактов с профессором Ксавье и его школой мутантов. А как у тебя и Терезы? Она уже нашла новых членов в свою группу? Мне очень нравились их песни. Ну да, почти. Ага, если бы еще Джессика с Фелицией не устраивали каждую встречу ссору кошки и собаки. Теперь уже даже и не знаю, получится ли у девочек реально восстановить группу. С Харди проблем бы не было, достаточно авторитета ее фамилии. Думаю, они смогут что-нибудь придумать. Всегда выкручивались. Тереза иногда бывает слишком пробивной. Ага, это уж точно. И это улыбнулась мне с хитринкой. Она ведь считает, что единственная, кто знает секрет моей дорогой сестренки. Хорошо хоть не торопится присоединяться к ней. Тот случай все же научил ее осторожности. Кстати, я ее сегодня не видела. Она. Я слегка замялся, якобы подбирая слова, ну и глазами поводил, так как моя личина не умеет хорошо лгать. Она сейчас как раз репетирует вместе с МДжей. Ясно. Тогда передашь ей привет, как увидишь. Мы собирались вместе прогуляться, но у нее, видимо, важные дела. Да, верно. Прости, Дарин. У нее сейчас правда очень много дел. Но если хочешь, ничего. Я правда понимаю. Позитивно отмахнулась от моих неловких оправданий Грин. Я все равно собиралась сходить в парк и познакомить Нэнси с моими друзьями. О, уверен, она им понравится. Я тоже так думаю. Пусть она и неправильный хищник. Хи-хи-хи, Дари. Тут уже ее подруга не выдержала и толкнула ту локтем. Ну в самом деле, вегетарианство уже вышло из моды. Тебе следует перейти на ореховую диету. Со всей подростковой убежденностью заявила той мутантка. Теперь понимаешь, как тебе повезло с подругой. Если бы у нее завязалась дружба не с белками, а с бобрами. В общем, не думаю, что древесная диета была бы по вкусу. Тут мою немудреную шутку прервал звонок. Я достал телефон и прочитал сообщение. ХМ, почти вовремя. О, это отличная идея. А если использовать гальванический элемент в качестве среды передачи? Ой, простите. Просто док прислала мне кое-что интересное. Я должен обязательно все проверить в лаборатории. Дарин. Да-да, я уже в курсе. Доктор Паркер спешит на помощь. Развеселилась девочка-белочка. Мне Тереза уже рассказала о том, что у тебя куча суперважных проектов в лаборатории Аскарп. Аскарп. Удивленно подняла брови Нэнси. Да, там работает мой куратор и наставник, доктор Актриус. И я ей иногда помогаю. Так что не удивляйся, моя дорогая подруга, если через пару лет увидишь по телевизору вручение Нобелевской премии самому молодому ученому, учащемуся в Мидтаунской школе, вряд ли я ее получу. Доктор Актриус этого больше заслуживает. Да и у доктора Коннорса есть много интересных идей. Ничего не знаю. Я таких умников, как ты, не видела. Странно, что ты сам еще не в университете. Родители считают, что мне нужно больше времени проводить с детьми, людьми моего возраста. Да, мои предки говорят то же самое, авторитетно покивала темнокожая подруга Дарин. Но что интересного сидеть на скучных уроках или играть в эти тупые игры с мальчишками? Они же думают только о футболе и всякой ерунде. Да, точно. Ладно, был рад увидеться, поспешил я свернуть разговор, понимая, что иначе он затянется надолго. Я обязательно передам привет Терезе и попрошу ее позвонить тебе. Пока, пока, Тигрер. Ха-ха. Довольно рассмеялась Дарин, когда я едва не споткнулся от того, как она спародировала тон Мэри Джейн, маленькая вертихвостка. Ох, подожди, я еще устрою тебе выход в большой мир, когда подрастешь. Проблема мутантов скоро встанет в полный рост перед общественностью, и тогда уже мое негласное табу в школе будет не таким надежным, чтобы уберечь тебя от проблем. Но обещаю, что сделаю все возможное для таких, как ты. Я смогу воссоздать вечную империю моего отца, но сейчас у меня иные проблемы. Сбросить с хвоста Фелицию оказалось неожиданно сложно. Эта наглая девчонка смогла каким-то образом здорово подтянуть свои навыки в слежке, маскировке и пересечении людных мест с препятствиями. Она умудрилась даже в транспорт за мной проскочить, не столкнувшись нос к носу и не выдавая свой необычный интерес окружающим. И такое поведение Харди-младшей точно становится проблемой, которую придется решить. Вот ведь, не было печали, а тут одна за одной. Но все же пройти через пропускной пункт Аскарпа ей было не под силу. Этим мне и удалось воспользоваться, выйдя через крышу и перенесясь на паутине подальше. Затем уже, полностью убедившись, что слежка отсутствовала, я вышел к одному из мест встречи с моим информатором от Юджина. Этого парня я уже знал. Мой дорогой друг помог ему в свое время с поступлением в команду по футболу после одной неприятной истории с бывшим тренером. В ином случае жизнь подростка пошла бы по наклонной, так как именно игра была его страстью и возможностью на бесплатное обучение в престижном университете. Их семья была небогата. Еще и на страховку по лечению матери откладывались деньги. А теперь он восходящая звезда округа, и параллельно учится на адвоката. Про деньги и речи не идет. И всем этим Брэдли Купер обязан маленькой помощи от члена моей паутины. Что же до заданий, то они довольно просты, необременительны и не подставляют его или его будущее. К тому же, все члены паутины знают, что им никогда не будет отказано в помощи, потому и преданы нам. Конечно, шанс на предательство есть, но в таком случае, они ничего дельного рассказать не смогут. Пара моментов, когда они сами подставились. Пара человек, которые им помогли и попросили совсем не противозаконные вещи, и все. Ну и кроме того, подобных ненадежных личностей быстро вычислят и уберут из паутины. Ведь всегда рядом с каждым членом ячейки присутствует один или несколько тех, о ком он даже не подозревает. Таким образом, я уже через 15 минут изучал информацию с переданной флеш-карты. И она оказалась крайне интересной, но одновременно не очень проливающей свет на дело Джессики. Как оказалось, та разборка с членами банды итальяшек была не первой и не последней. Ранее в больницу попала дочь главы побочной ветви клана Манфреди с передозировкой наркотиками. Кроме того, ходили слухи то ли о похищении, то ли об изнасиловании. В общем, темная история. Затем тот переулок и перебитая команда ликвидаторов. но почти после нее за эти два дня была вырезана вся побочная ветвь мафии, относящаяся к этому случаю. Нападение на их заведение, множество убитых и покалеченных. Полиция, разумеется, взяла это на заметку, но ввиду отказа в даче показаний и молчания свидетелей, полноценно дело вести не может. Да и с учетом того, что страдают лишь бандиты, с редкими гражданскими, что попали под горячую руку разборок, все списали на внутренние конфликты мафии. Дележ территории, пока старый хрыч Седовласый не вернулся из-за границы, где проходит лечение. Далее я связался с Лаурой и направил ее по конкретному следу, заодно и сам включился в расследование, пройдясь по некоторым известным точкам, которые не попали в число разрушенных. И уже на третьем по счету месте, рядом с рестораном итальянской кухни Эль Артуси, я заметил свою цель, что едва не заставило меня сорваться. Джессика, она была одета не так, как обычно, более открыто, я бы сказал, и слишком эротично, точно не в ее характере и стиле. При этом она шла спокойно и свободно под руку с каким-то мужчиной, а вот его наружность мне сильно не понравилась. Улыбчивый франт с темной кожей, на которую был нанесен тональный крем. Но даже так это создавало сильное впечатление неестественности такой внешности. Вот только почти никто не обращал на него внимания, а сам он беззаботно что-то говорил Джессике, иногда приобнимая ее за талию. Сама девушка почти не отвечала, изредка шевеля губами. Да и ее взгляд мне не нравился. Он был не то, чтобы стеклянным, но очень неопределенным, туманным, несосредоточенным. Я приблизил изображение, чтобы подтвердить мои догадки. Так и есть. Зрачки расширены сильнее обычного. Еще и вокруг глаз слишком много косметики, прикрывающие синяки от недосыпа. Кожа бледнее обычного. Наркотики, ХМ, это сразу многое объясняет. Если сложить все воедино, то выйдет, что этот хлыщ умудрился накачать дочку мафиози наркотой и воспользоваться ею, о чем папочка узнал и решил закатать подонка в бетон. Вот только не вышло, Джессика гуляла неподалеку и вмешалась. Далее, скорее всего, тот смог ввести свою химию уже Джессике, отчего она сейчас под его контролем. ТСК, и эта дрянь должна быть сильной и быстродействующей, с учетом необычности физиологии моей уже бывшей подружки. Теперь же он использует ее как личного телохранителя и ликвидатора в устранении угрозы, скорее всего, еще и как постельную игрушку, учитывая его взгляды и язык тела. Эх, теперь, даже когда удастся ее вытащить, у меня будет много работы. Ведь для начала, банда Седовласова куда шире и серьезнее, чем думает этот придурок. Когда они всерьез всколыхнутся, а они всколыхнутся, то задействуют серьезные силы, а не просто уличное мясо для пресса-лавочников. Никакое непробиваемое тело не спасет Джессику от яда или пожара, а может и утопления. С другой стороны, у самой девушки будет явно сильный стресс. Руки на себя вряд ли наложит, но вот психологическая травма точно появится и очень глубокая. Если она вспомнит, что делала сама и делали с нею. Но свои мысли мне пришлось срочно прервать из-за нового действующего лица. Видимо, не я один смог вычислить нашу грязную парочку. За ними сейчас в отдалении следовала Тереза и разговаривала по микрофону, скорее всего, с Мэри Джейн. Вот же, эти бедовые точно полезут на рожон. Я бы лишь дождался момента и по-тихому убрал урода, вытащив Джессику и слегка ее почистив от токсинов, после чего вернул домой. А вот Тесса может влететь. Эта гнида явно не стесняется использовать свой наркотик по любому поводу. Он даже не думает о последствиях и не оглядывается на персоналии. Если он решит наложить руки на Терезу, удавлю, скручу его в трубочку и буду выдавливать из него весь сок, как влагу из замоченной одежды, до последней капли. Блять, пришлось скрыться, а то сестра начала оглядываться. Я едва не отпустил контроль над нашей связью от ярости. Так, надо срочно спускаться и проконтролировать все. Я едва успел, ведь пришлось не просто спуститься вниз и вклиниться в толпу, идущую навстречу бедовой девчонке, но и переодеться. И это хорошо, что я ожидал чего-то такого подспудно, потому таскал с собой в узле из паутины запасную одежду. Вдвойне хорошо, что сегодня Терезы не было в школе, иначе бы она могла удивиться, что это была совсем не та форма, в которой я уходил в Оскарп. Да, не критично, но внимание бы привлекло. Но вот сейчас я уже подходил ко входу в ресторанчик, рядом с которым застыла сестра, рассматривая подругу и ее похитителя. Тут она замечает меня, уткнувшегося в планшет и застывает, не зная, что делать. Оповещать меня и привлекать внимание Тесса точно не собиралась. Она застыла, как кролик перед удавом, и, судя по слабо улавливаемому мной напряжению и сильному опасению, надеялась, что я пройду мимо и все обойдется. И так бы и случилось, учитывая, что я создавал довольно увлеченный и рассеянный вид, вполне привычный для нее, так как я делал так же, когда был увлечен очередным проектом, вернее, создавал видимость для окружающих. Но уже почти пройдя мимо вздыхавшей от облегчения девушки, я оступился, после чего столкнулся с прохожим, который оттолкнул меня уже в ее сторону. «Ох, простите, я...» Тут я вынужденный отвлечься и посмотреть перед собой, увидел ее ошарашенное лицо, случайно. «Тереза, Лекс, ха-ха-ха, что ты тут делаешь?» Очень наигранно посмеялась она. Я же услышал всхлип и шепот в микрофоне, который был спрятан у нее в правом ухе под волосами. Благо, мой слух куда чувствительнее, чем у простого человека. Да уж, МДЖ, скорее всего, сейчас едва не навернулась, услышав о моем появлении в такой момент. Я шел от Гарри. Сначала заглянул в лабораторию. Доктор Актриус смогла найти решение для проводимости сигнала, и мы начал ей втирать научную составляющую побочного проекта, которую мы прошли еще некоторое время назад. Но зная Терезу, она точно потеряет терпение и прервет меня на полуслове. Ясно. Подняла она руки в жесте сдачи, как я и рассчитывал. Так ты идешь из лаборатории? Нет, я еще потом ездил с Гарри в одно место, ему понадобилась моя консультация. Но там ерунда, семейный вопрос. А потом он хотел меня подвести до дома, но его по пути вызвали на срочное совещание. Так что я решил, что спокойно смогу дойти один, тут до дома всего несколько кварталов. Заодно и пройдусь по выкладкам доктора Актриус, пожимаю беспечно плечами. А что ты тут делаешь? Ты же говорила, что будешь с МДЖ на репетиции. Мы репетировали, но потом ее тетя нас прервала, ей нужно было подготовиться к завтрашней работе, а наша музыка мешала. Вот я и начала на ходу выдумывать Тереза, пользуясь подсказками со стороны подруги. Ясно, вздохнул я. Ты Джессику не видела? Она сегодня вновь не пришла в школу. Может, она заболела? Я думаю, нужно зайти к ней домой и... Подпускаю беспокойство и переживание в голос, активно не замечая, как вздрогнула Тесса при упоминании своей боевой напарницы. Нет, ой, на ее громкий выкрик некоторые обернулись, заставив ее покраснеть и сделать голос потише. Я не думаю, что это будет уместно. Тем более, если она болеет, то только сильнее будет переживать, что заразит тебя. Лучше дождаться ее выздоровления. Думаешь, ну, может быть. О, знаю. Просветлел я лицом от якобы пришедшей в голову идеи. Я ей передам гостинцы. Что-то вкусное. Точно, она любила итальянскую кухню. Мы в прошлый раз заказывали. Тут же начинаю оглядываться и замечаю нужный ресторан, после чего быстро иду ко входу. Все произошло слишком резко, чтобы Тереза смогла меня остановить. Так что она спохватилась, когда я уже был вне зоны ее досягаемости и устремилась вслед. Но опоздала. «Да, Джессика!» – прошептал я потрясенно, едва зайдя внутрь, застыв. Рядом со мной встала и сестра, уверен, ругаясь про себя, на чем свет стоит. Во всяком случае, именно так бы я интерпретировал исходящие от нее чувства. В то же время она сейчас постаралась взять себя в руки и сосредоточиться на деле, с учетом уже произошедшего конфуза. «Лекс, я думаю, что это ее знакомый или дальний родственник. Скорее всего, именно потому она и не смогла прийти». «Да, точно», при этом и сама не верила в свои слова. «Приехал на время погостить, так что, думаю, лучше спросить», угрюмо буркнул я, медленно двигаясь вперед. В это время нас уже заметили и сверлили любопытными взглядами. Причем редкая пара посетителей, которые тут были вместе с нашей целью, почти не обратили внимания и отвернулись, как и персонал. Причем последние это сделали по мелкой отмашке друга Джессики. «ХМ, уже в деле? Привет, Джессика», поздоровался я с девушкой, что стояло в данный момент у стола, за который присел этот химик, собираясь неплохо так отобедать. Блюда тянули на 1500 баксов, и, что-то, я резко помотал головой, когда мысли внезапно начали ползти в сторону. Скорее всего, дело в этом запахе, такой приятный и знакомый, но странно, я такой не ощущал в этом времени и думал, что этот цветок больше не произрастает. Отец говорил, что то был последний экземпляр. «Ошибся, ты не приходила в школу уже пару дней. Мы волновались. А вы?» — улыбнулся мужчина, обратив на себя внимание. Хаэм, сейчас, когда он так близко, его внешность уже не кажется такой странной. Вполне обычный респектабельный гражданин с достатком выше среднего. Немного пижон, но не чересчур. Во всяком случае, у него есть чувство вкуса. Черт, да что за, мы, ее одноклассники, за меня бойко ответила Тереза. А также, я ее подруга и напарница. Чего, что она городит, напарница? Вот теперь тот заинтересовался. Я же понял, что нужно спасать положение. Они вместе играют в музыкальной группе. В школе, не дал я сестре ответить, что с нею творится, и что со мною, откуда эта заторможенность, и не только, я ощущаю некую странность, да, и она связана, с этим, парнем, его, глаза, они светятся, ясно, а она мне про это не рассказывала, при этом он улыбнулся еще шире, после чего схватил Джессику за руку и дернул на себя, заставив сесть на колени, и та беспрекословно это исполнила, отведя от меня взгляд, хотя понятно, мы просто еще слишком мало знакомы, а вы, спросил его уже я, чтобы сбить с настроя и постараться отвлечь, мне нужно было время, я, о, верно, меня зовут Килгриф, я, ее новый парень, не так ли, дорогая, он улыбнулся довольно неприятной улыбкой, заставив Джессику посмотреть прямо на него, ну, что же ты молчишь, неужели стесняешься, у нас ведь с тобой столько всего было за эти дни с момента знакомства, ухмылка стала паскуднее, а вот взгляд Джессики становился все более затравленным, в нем я видел боль, но вот только ее тело не подчинялось своей хозяйке, как и мое, черт, когда он успел нас накачать, и что это за дря, запах, тот запах, что я ощутил рядом с ним, здесь не могло быть красной руты. Кстати, может, нам познакомиться поближе, раз вы, друзья моей милой Джессики, то и моя друзья, думаю, стоит, нет. Внезапно для всех нас воскликнула девушка на его коленях, будто бы сбросила сонную оторопь, они заняты. К тому же, ты говорил, что мы проведем это время только вдвоем, после чего она, с изрядным напряжением, обняла удивленного Килгрива за шею и прислонилась к нему, как будто бы он и правда был ее любовником. Меня даже на секунду уколола ревность, но это чувство быстро сошло. Хотя, должен сказать ей спасибо за это. Я смог перебороть дурман в голове и уже мог вполне свободно действовать. Не то, чтобы и ранее мне это доставило бы сильных проблем, но затормозить могло. Думаешь, хищно и с каким-то давлением посмотрел на нее мужчина, почти потеряв к нам интерес. А что на это скажут твои друзья? Как, кстати, вас зовут? Меня, Тереза Паркер. А моего брата, Александр, выдала нас с потрохами сестричка, ТСК, черт, она сейчас наверняка находится под воздействием химии, ну да, у нее нет ни опыта, ни умения работать со своим сознанием, замечательно, улыбка хищника выплыла на лицо Килгрива, так что скажешь, Джессика, нам может понадобиться их помощь в одном деле, нет, нет, я все сделаю, они нам не нужны, после чего посмотрела на меня как-то обреченно и поцеловала эту мразь. Тот же с удовольствием ответил, начав ее лапать. «Отлично!» – проговорил он с внутренним торжеством через пару минут, оторвавшись от сладкого. «Надеюсь, что так и будет. Но если что, будь уверена, что я всегда смогу пригласить их провести с нами время. Уверен, та же Тереза вполне замечательно вольется в нашу компанию. Эта паскуда подписала себе смертный приговор. Никто не смеет посягать на мое. Он умрет. Сегодня же ночью. Я приду к нему, а после заставлю страдать, перед тем, как раздавлю. ТСК, ладно, можете идти», — отмахнулся он от нас презрительно. После этого я и Тереза вышли прочь из ресторана и пошли в сторону дома. Я обдумывал методику пыток, а сестра, она смогла встряхнуться и прийти в себя лишь через 10 минут, после чего затравленно огляделась, осознав, где и с кем находится. Затем она быстрой скороговоркой попрощалась со мной и умчалась прочь. В ее эмоциях преобладал настоящий ужас. Ну да, думаю, она тоже поняла, что с нею происходило. Думаю, раны от бандитов ее так не пугают, как эта беспомощность, когда тобой может управлять кто-то чужой. Что же, будет ей уроком. Сам же я тут же связался с Лаурой, чтобы организовать слежку за этим мертвецом, после чего направился домой. Я смогу до него добраться достаточно быстро, где бы тот ни находился в пределах города. А судя по его поведению, уходить он точно не собирается. Сейчас же мне главное обеспечить себе алиби и примелькаться на глазах дяди и тети. Вряд ли мама уже пришла из университета, ее работа с Коннорсом вошла в критическую стадию, так что она возвращается очень поздно, или вовсе ночует в лаборатории. Зебедая был крайне доволен, даже не так, он был рад, будто бы выиграл в лотерею, и у него были на то причины, серьезные причины. Кто бы мог подумать, что ему попадется такая замечательная игрушка, ведь изначально, когда после многочисленных не самых гуманных и приятных опытов в детстве он обрел свои силы, то мог думать лишь об одном, чтобы его оставили в покое и дали просто пожить. Пожить так, как он хочет. Но чем дольше над ним измывались люди в халатах, тем больше это желание уступало место злости и зависти. На всех тех, кто мог свободно гулять по улицам, смеяться, веселиться, встречаться. А он был всего лишь синекожим уродцем с непонятным запахом. И так было ровно до тех пор, пока после очередного очень болезненного эксперимента он не очнулся в окружении завороженных людей, и они стали слушаться его, исполнять малейший каприз. И тогда Зебедая понял, что, наконец-то, он вознагражден за все свои страдания, и пошел мстить. Первым делом он уничтожил весь тот комплекс и всех ученых, что причиняли ему боль, а парочку особо прелестных ассистенток смог опробовать. О, это было просто чудесно. Они старательно ублажали его всеми своими отверстиями, смотря при этом как на Бога, Мессию. Он больше не был для них уродцем, не было того презрения. Как же это было замечательно, как чудесно, и как правильно, так, как и должно было быть. Эх, жаль, что он так и не нашел того, кто был у них главным. В тот день этого человека на месте не оказалось, а найти позже не вышло. Он просто не знал, с чего начать. Все, что было, это логотип компании и лицо главного ублюдка. Да, зато был еще один паскуда. Тот, кто продал его, избавился, как от ненужной вещи. Отец. И Килгриф наслаждался тем взглядом, наполненным ужасом, когда подлый родитель увидел его у себя на пороге. Но ему повезло и не повезло одновременно. Все же это был отец. Да и мама бы этого не одобрила. А маму Зет, как она его ласково называла, любил, на тот момент. Жаль, что отец успел к тому времени промыть ей мозги. В итоге она смотрела на него как на монстра к концу недели совместного проживания. А ведь парень просто хотел, чтобы они стали семьей. Он даже смог заставить отца перестать пить и бить ее, что тот делал временами в детстве. Еще и приговаривал, что она нагуляла его на стороне, вот только тесты были неумолимы. Он был родным отцом мутанта, отчего злился лишь сильнее. Но теперь это было в прошлом. Жаль, что счастье длилось недолго. Тогда еще юный повелитель чужих жизней не знал, что его способность подчинять непостоянная. Если человек будет находиться вдали от него более 4-6 часов, то может перебороть гипноз и создать неприятности. Но такая ошибка была простительна Зебедае, он был лишь подростком. Хорошо еще, что отца приняли за психа и просто выслали патруль на проверку. Так что мутант смог подчинить их, после чего попытался найти отца, но потерпел неудачу. К сожалению, то успел поднять много шума в родном городе, еще и некоторые его игрушки умудрились выйти из-под контроля в тот момент слабости и неразберихи, так что пришлось уходить в бега. Что же, урок был выучен. Зебедая много где смог побывать, не задерживаясь надолго, развлекался, испытывал разные способы повеселиться, ощутить жар в крови, побудоражить свои нервы. Все же послушные живые манекены быстро могли наскучить. В итоге Килгриф решил осесть, заодно использовать свои способности, чтобы стать кем-то значимым, занять свое место по праву, например, место мэра, или же теневого правителя. Второе даже лучше, меньше внимания и возможностей для проблем. Что же до города, то лучше всего затеряться на виду, в достаточно большом мегаполисе, где и так происходит много всякой чертовщины. Одной городской легендой больше, Нью-Йорк с самого начала показался ему раем. Столько всяких соблазнов, столько красоток, столько развлечений на любой вкус. Ну да, ему слегка сорвало крышу от ощущения собственной безнаказанности и раскрепощенности, так что он нарушил одно из своих правил – проверять будущих игрушек на окружение, чтобы случайно не навлечь на себя беду кого-то влиятельного. От пули снайпера Килгриф был не защищен. Ну кто бы мог подумать, что у этой дурочки случится передоз. Он давал совсем иную команду, вроде бы, или нет, уже и не помнит, сам был не в лучшем состоянии сознания, но это не важно. Пришлось срочно уходить из номера гостиницы С, как он считал, трупом, оставив некоторые доказательства, что это дело рук одного из подчиненных им служащих. Вот только все пошло по одному месту. Эта курица даже сдохнуть по-человечески не смогла, и умудрилась выдать его своему папаше, который был не последним в клане мафиоза. Но нет худа без добра. Когда мужчина уже прощался с жизнью в том переулке, сетуя на несправедливость судьбы, как Бог ответил на его молитвы, он прислал ему идеальную игрушку – Джессика. Ах, Джессика! Красива, фигуриста, сильна и жестока, и почти полностью под его контролем. О, что она творила с теми, на кого он указывал, хе-хе-хе, словами не описать. Зибидая был в восторге первые часы, да, но когда эйфория должна была его захлестнуть в кульминации, в момент опробования ее молодого и самое главное девственного тела, выскочила новая неприятность. Прямо не жизнь, а зебра, с черно-белыми полосами. Да, Килгриф понимал, что Джессика явно непростая девушка. Впрочем, он уже встречал таких, и все они оказывались у его ног, так или иначе. Что толку от сильного или пуленепробиваемого тела, когда он владеет их разумом? Так он думал, пока не заставил ее раздеться. Уже то, что приказ она исполнила не сразу и очень дерганно, нехотя, говорило о проблеме контроля. Пришлось сильнее воздействовать на нее. Он чуть ли не терся об нее, чтобы заставить ее пропитаться его духом. Но даже тогда, в ее глазах он видел отнюдь не обожание. ТСК, слишком гордая. Но ничего, думал Зибидая тогда, стерпится, слюбится. Он умеет ломать таких. Так что уже сам скинул одежду и только залез, ощупывая свои новые владения, как ему едва не оторвали член. Эта психованная была под его контролем, но лишь частично. Она могла сопротивляться, и едва не убила его. Когда он решил ее наказать, то едва не убила себя. Чокнутая сука. Что бы он тогда делал, преследуемый мафией без такой защиты? В итоге ему пришлось отступить, загнав в свою постель нескольких миловидных игрушек с улицы. Вот только это его сильно разозлило. Он не привык получать отказа. Тем более от того, что считал своим, своей вещи, своей собственности. Еще и ее угрозы. Ох, как он ее в тот момент ненавидел, и как любил. Противоречивые чувства вспыхнули в нем, ведь Джессика была именно тем, что он так долго искал. Его идеальная кукла, что будет покорена не только его способностью, но и просто им самим. Да, в тот момент он решил, что обязательно подчинит эту гордую девку, и трахнет, увидит, как корчится ее гордыня, а упрямый дух бьется в агонии боли, и тогда Килгриф выкует из нее то, что ему будет нужно. Вот только нужно было найти ее уязвимое место. Но чуть позже. Это могло подождать, пока мужчина не займет нормальный дом и не окружит себя требуемым комфортом. Да и с мафией нужно было решить вопрос, а там уже он займется упрямицей. И да, он вообще перестал ее отпускать от себя, держа рядом днем и ночью. Во время же постельных игрищ мутант специально выбирал девушек помоложе и похожих на нее, а саму игрушку заставлял стоять рядом с кроватью полностью голой, смотреть и слушать все то, что он делал. Был шанс, что это также сломает ее раньше. Если же нет, то он посетит ее дом, познакомится с родителями, так сказать, хе-хе. У него ведь есть замечательный опыт семейных отношений. У Джессики просто не останется шанса, когда на кону будет их жизнь и благополучие. Но удача вновь повернулась к нему лицом. Сегодня он встретил самый настоящий джекпот. Друзей и одноклассников Джессики, к которым та оказалась слишком сильно привязана. Грешным делом, Килгриф даже решил, что тот хлюпик мог быть ее парнем, но не ей-ей-ет. Один только его вид говорил, что тот – самый настоящий неудачник по жизни, дурачок-ботаник. Он даже нормально говорить не мог, в отличие от симпатичной сестренки. Та была весьма в его вкусе, и хватило лишь намека, чтобы Джессика сама перешагнула через свою гордыню и согласилась на его условия. Ох, тот поцелуй был слаще всех прочих в его жизни. Да, конечно же, он ей пообещал не трогать этих болванчиков, пока. Позже он обязательно устроит себе хороший тройничок с этой Терезой и Джессикой. Но потом, сначала он хотел получить свой главный приз. Он даже решил отложить на сегодняшнюю ночь все свои планы и снял самый дорогой номер в очень престижном отеле. Это должна была быть особенная ночь. Зибидая даже не собирался особо сильно воздействовать на Джессику. Он желал, чтобы она все сделала сама. Сама легла под него и стала послушной шлюшкой, исполняла все прихоти. При этом все осознавала и понимала, да, это было бы просто чудесно. И вот, он уже расположился на краю большой двуспальной кровати, ожидая, когда его игрушка закончит плакаться в душе и уже выйдет. И вот, дверь приоткрылась, послышалось шлепание босых ног, после чего в дверях появилась она, да, его лучшая куколка. произведение искусства. Не зря он приобрел этот комплект белья. Смотрится на ней просто невероятно. И теперь это все принадлежит ему. Будет принадлежать. «Подойди», — спокойно проговорил он, даже без командных ноток. Но девушка подчинилась. А сам мужчина не мог не налюбоваться ею в этом романтичном освещении. Ее распущенные волосы красиво не спадали на плечи и грудь. Впрочем, не скрывая ее выпуклых достоинств, этого не могли сделать даже полупрозрачный кружевной пеньюар и лиф, что лишь подчеркивали эту красоту. Точно так же, как и очень короткие сексуальные трусики в комплект и чулки. Но особую пикантность придавали испуганные глаза, полные затаенной боли и грусти. В них почти не осталось того вызова и гордости, которые он наблюдал все это время. «Ха-ха-ха, ты прекрасна, Джессика», — проговорил Зебедая довольно, проведя тыльной стороной ладони по ее телу, от самой тонкой шейки, вниз по груди, затем по животу и перейдя на аппетитные бедра. «Теперь все это принадлежит ему. Станцуй для меня», — резко сказал он, слегка откинувшись назад. Девушка с мимолетным облегчением отстранилась, но тут же встряхнулась и начала плавно двигаться будто бы под музыку. И Килгрив должен был признать, что у нее талант, такая пластика, такие движения. Про внешние данные и говорить не стоило. Он уже с трудом удерживался от того, чтобы вскочить, сорвать с нее эти тряпки и вставить ей свой дымящийся от напряжения член. Хотя, он расстегнул ремень, стянул брюки и достал орудие будущего труда, наслаждаясь появившимся испугом и обреченностью на лице строптивицы. Но поделать с этим она ничего не могла, продолжая изгибаться и демонстрировать себя. Ладно, следовало приступить к аперитиву. Мужчина уже собирался скомандовать своей жертве продемонстрировать оральные навыки, как внезапно его отвлек шорох от огромного окна, выходящего на широкий балкон. Стоило повернуться, как он смог увидеть лишь красно-синее пятно, летящее в его сторону от распахнутой дверцы. Среагировать Зебедая уже не успевал, лишь только слегка привстал, как почувствовал, что его ноги запутались в спущенных штанинах и не дают двигаться свободно. Тогда он повернулся к Джессике и собирался скомандовать, но тут же получил заряд клейкой гадости в лицо, что тут же залепило его рот. Паутина. Не узнать начавшую набирать популярность героиню улицы и ее главное оружие было просто невозможно. Вот только что-то поделать с этим Килгриф уже не мог, его вывели из строя, лишив возможности отдавать приказы. А иначе Джессика просто ничего не сделает, будь у нее свободная воля или же сломленная и полностью покоренная. А так, это лишь робот, который пальцем не пошевелит. Пока мужчина в ярости и бессилии старался отодрать липкую гадость от своего лица, героиня подскочила к всей еще извивавшейся брюнетке и стала ее трясти, что-то выговаривая, явно знакомое. Ха, бесполезно взывать к ее разуму. Сейчас она ничего не сможет сделать, и мутант даже начал осторожно ликовать, ведь чем дольше дурная маскарадница находится тут, тем ей же хуже. Хах, похоже, скоро у него пополнится число любимых игрушек. Уж оценить тело в облегающем костюме по достоинству он сумел даже в текущей ситуации, но не успел Килгриф окончательно возликовать, как ткачиха вздрогнула, стала оглядываться, после чего плюнула на уговоры, схватила вяло дрыгающуюся Джессику и убежала с нею прочь. Нет, нет, нет, нет, нет, так не должно быть. Да только все, что он мог, это бессильно наблюдать, как девушки сиганули с балкона и улетели в ночь на паутине. Это была катастрофа, без преуменьшения. Стоит Джессике провести вдали от него более 3 часов, и он не даст ломаного гроша за то, что контроль сохранится. Тот держался лишь за счет ее постоянного присутствия. Теперь же, это было ужасно обидно, его любимая игрушка оказалась украдена, так подло и отвратительно. Зебедая даже ощутил пустоту в душе, эта куколка же принадлежала ему и занимала место в его жизни, так просто ее отдать. Нет, он этого не допустит, не так, и плевать даже, что он остался без защиты от мафии. Дуболомов найти несложно, как и шлюх, но Джессика стала для него особенной вещью, идеальной жертвой его силы и самой лучшей. Мысли тут же начали выстраиваться в план по возвращению своей собственности. Ее фамилия – Кэмпбелл Джонс. Вряд ли в справочнике будет много семей с такой фамилией, да и если что, он пройдется по всем, не поленится, и найдет ее родных, после чего не только вернет ее, но и одновременно получит новые рычаги в свое распоряжение. Сразу несколько целей одним ударом. Что же до сволочной ткачихи, испортившей его планы вот так мимолетно, то она еще свое получит. Он обязательно отомстит этой идиотке-героине. Они точно знакомы, верно? Еще же они вроде как напарники. Как он мог про это забыть? Те парни говорили про ролики с их участием. Нужно было узнать личность акробатки у Джессики, пока та была в его власти. Что же, это он так же сделает, а потом сломает ее жизнь. Уже даже не важно, станет ткачиха еще одной игрушкой или нет, но страдать она будет долго. Наконец, оторвав паутину от рта, что было довольно болезненно, Килгриф встал с кровати, поднял и застегнул брюки, после чего подошел к балкону, со злостью всматриваясь в темноту. Мысленно он уже был вновь на коне, предвкушая, что же сделает первым делом, когда восстановит справедливость. Резкий рывок за ноги сбил его с мысли, заставив упасть на мраморный пол, едва успев подставить руки, чтобы не расшибить нос. Тем не менее отдача удара прошлась по ладоням, вызывая болезненное шипение. Жалкая мошка, зловещий глухой голос над ним заставил тут же замереть от страха. Причем не так, как было почти двое суток назад, под дулами пистолета. Нет, теперь страх был иной. Он пробирал его до костей, холодя кости и проникая в самое сердце. Было в нем что-то исконно древнее и неотвратимое. «Ты пришел в мой город, начал тут мусорить, такой наглый и беспечный. Неужели думал, что не найдется на тебя управы? Что же, наглая мошка будет наказана?» На этих словах его подхватили и подняли, развернув в сторону пришедшего по его душу чудовища. Это была фигура в черном костюме со знаком паука на груди. Линзы на маске казались настоящими буркалами монстра, что всматривался в его глаза и наслаждался тем, что видит. «Я сделаю из тебя послание и предупреждение для всех тех, кто считает, что может крутиться вокруг и творить, что вздумается. Идиоты должны зарубить себе на носу, что все вокруг окутано моей паутиной, и лишь я решаю, что будет происходить там, где она пролегает. Ничто не укроется от моих глаз и не избежит моей кары». Сутки спустя Нью-Йорк оказался взбудоражен утренними новостями. Прохожие обнаружили на одной из улиц респектабельного района жуткую композицию. Меж столбами уличного освещения была натянута искусственная паутина, на которой оказался закреплен кокон, из которого торчали руки, ноги и голова мужчины. Они имели темно-синий цвет, потому сначала казались синюшными следами от ударов, но при дальнейшем исследовании патологоанатомами было определено, что это не так, но ужас был не в самом факте такого утреннего сюрприза. Иначе бы никто и не стал делать из этого столь шокирующую новость, что даже газетчиков и прочих журналистов обложили жесткой цензурой на уровне мэрии, запрещающей размещать изображения с места преступления в любом виде. Хотя интернет смог обойти этот запрет, но и там гонения не давали свободно распространять фото и видео первых случайных зрителей, что все же смогли сделать записи на камеры в телефонах. После того, как проблевались, исключений не было, даже стражи порядка оказались под впечатлением. Суть же заключалась в том, что мужчина был все еще жив, когда приехали полицейские и скорая, но это была лишь агония, которая растягивалась уже достаточно долгое время, как будет отражено в отчетах врачей. Оказалось, что внутри кокона тело мутанта было покрыто субстанцией, что вызывало быстрое гниение, а также оказалась крайне питательной и привлекательной для определенного вида паукообразных, которые также были помещены внутрь. Когда вскрыли кокон, оттуда буквально повалил мохнатый поток, испугавший некоторых освободителей. Но пауков потом еще долго выковыривали из тела в морге, так как те успели пробраться во внутренние органы и хорошо там обосноваться, свив гнездо и отложив яйца. Умер же мужчина как раз во время перевозки в госпиталь, не выдержав обширных внутренних повреждений. Его личность смогли установить лишь по фотороботу, так как его отпечатков не оказалось в базе данных, как и документов рядом с местом столь жестокой казни. Что же до злоумышленника, то полиция выступила с заявлением, в котором осудила подобное зверство и пообещала найти и наказать преступника. Вот только верхушка департамента отдавала себе отчет, что это дело станет лишь еще одним висяком. А все дело в том, что убийца, кроме самого факта столь необычной казни, оставил лишь одну единственную улику, выжженная на лбу жертвы литера Омега, фирменный знак мифического паука-призрака, что не оставлял ни одного иного следа или доказательства на месте своих преступлений. «Босс, к вам надгробие», заглянул в кабинет один из молодых парней, которые стояли снаружи и не должны были допускать никого внутрь, кроме определенного и весьма короткого списка лиц. «Впусти его», тихо и степенно проговорил старый мужчина, что все еще сохранял довольно подтянутую фигуру, на которой хорошо сидел белоснежный деловой костюм, да и некоторый особый шарм все еще оставался на его лице, показывая, что в молодости тот был тем еще покорителем женских сердец. Сейчас же он мог покорять разве что своим богатством и властью, что сквозили как в окружении, так и в каждом жесте пожилого мужчины. Он буквально источал собой ощущение хозяина жизни, и не только своей. «Босс», громкий рокот от двери заставил старика перевести взгляд на вновь вошедшего. Высокий, почти под 2 метра, громила, на котором деловой костюм сидел как на клоуне. Он явно ему не подходил. Серокожий гигант с рубленными грубыми чертами лица казался классическим громилой без капли интеллекта. Но это была бы серьезная ошибка. Этот парень, конечно же, славился своей силой, жестокостью и беспощадностью, но только этим ты не заработаешь должность правой руки босса мафии, тем более той, в которой он состоял. Ведь глава ценил в первую очередь ум и пронырливость, а также преданность и умение добиваться поставленной цели без серьезных проблем, и все это умел делать надгробие. «Ланни», — кивнул ему старик, — «есть новости от полиции?» «Немного, босс», — покачал головой здоровяк, подойдя ближе и положив на стол несколько листов с печатным текстом, копии отчета патологоанатома и детективов. «Что-то интересное», — склонил голову к плечу пожилой босс, «только то, что над телом поработал профи, настоящий умелый палач. Есть следы, напоминающие таковые от пыток, но в связи с разрушением тела это лишь версия. Кроме того, гены этого мутанта невозможно нормально обследовать в связи с их сильным повреждением. Что-то с белками и химической структурой», — беспечно помахал тот рукой, но глава мафии не обманывался. Его подчиненный был весьма сведущ в этой отрасли науки, ведь именно потому он смог обрести свои силы и способности, которые отчасти и лежат в основе его прозвища. «Ясно, а что по поводу проверки записи? Умники говорят, что все подлинно. Они уже смогли найти некоторые подтверждения. Ваша двоюродная племянница также опознала лицо этого Килгрива, так что с большой вероятностью все признания соответствуют действительности». «Хм». Старик сложил пальцы перед лицом, задумавшись, а подумать ему было над чем. Когда ему доложили о необычной композиции перед его резиденцией, то он счел это весточкой от Фиска. У них старая вражда, которая то утихала, то вновь загоралась с новой силой. Хотя в последнее время пожилой мужчина не желал устраивать крупномасштабных боев, но вот подпортить нервы мог и умел, так что вполне принимал подобные же акты в свою сторону. Все же его старый друг был не менее хитрой сволочью, чем сам старик, но это был совсем не гробовщик. Замученной жертвой внезапно оказался уже несколько дней разыскиваемый мутант, который надругался над одной из племянниц мафиози. Пусть она и была дальней родственницей, седьмая вода на киселе, как говорится, но не отомстить за это Сильвия не мог, потому немедленно одобрил инициативу горе отца, отдав ему в подчинение одну из групп громил, чтобы они помогли ему отомстить. Но все внезапно усложнилось. Люди оказались перебиты, а потом начались еще и нападки на их бизнес. Да, мелкие и незначительные, но они подрывали его авторитет. А ведь тот и так изрядно пошатнулся из-за долгого отсутствия старика в Америке. Но у него просто не было иного выхода, дела семьи требовали присутствия в Европе, да и здоровье стало слегка шалить. Возраст. Другое дело, что никто не смел действовать столь нагло и открыто в его отсутствие, учитывая, что надгробие хорошо следил за бизнесом, как законным, так и не очень. И теперь такое. Вычислить виновника оказалось просто, тот особо и не скрывался. Вернее, странная парочка. Бонни и Клайд, мать их, расфуфыренный засранец и бой-баба. Судя по описанию, оба – мутанты с неприятными способностями. Мужчина мог подчинять людей себе, а девка оказалась непробиваемой для пули и ножей, да и силой не обделена.